Тимофея он полюбил, прирос к нему душой и не удивился, когда тот пришел рассказать о нездиных заботах. Но отнесся к ним неодобрительно. «Напрасно, брат, лезешь в пасть к сему дьяволу с елейной улыбкой. Милость его и лык не стоит». «Мыслью язычат на него», — стал защищать Тимофей Незду. «Как сына он меня обласкал». «Обласкал?» — будто от боли закричал Авраам. «В сердце вьется, а в кошель коварник лезет». Спрятал душу свою грязную в темный угол. «Да неужели ты не понимаешь, несмышленник, что Незды оголили, изнищили нас, набивают зоб свой, корму не разбирая, сытости не ведая? Да для кого ж хребет ломим, для кого?» Видно, давно наболело у Авраама, что так взволновался. Но усмирил себя и уже раздумчиво сказал: «Ну что ж, может, и станет польза тебе. Только чаще оглядайся. Это люд такой. Против Бога идут, да у него же и подмогу просят». Подумал про себя, не лучше ли Тимохе дольше телком оставаться, вместо черных туч розово небо зрить. И решил: нет, надо глаза ему открыть. Хоть и не для меча он, не для поля брани растет, а есть в нем великость души, не отступится от своего. Они заговорили о борьбе с суздальцами, об их сторонниках и противниках в Новгороде, бояре и крупные купцы, опасаясь ущемления своих вольностей, видели в суздальских ставленниках врагов. Авраам и его други надеялись, что суздальский князь улучшит их жизнь, и поддерживали его. Тимофей горячо возражал: «Да коли суздальцы будут чинить происки своей мерзкой, да коли подлый насильник Всеволод будет измываться над нами, обозы перехватывает, людей наших лучших во Владимире держит, честного Алекса убил ни за что». Авраам, выслушав, спокойно возразил: «В драке и не обозы перехватишь. Лучших людей, говоришь, держат. А чем они тебе-то лучшие? За что Алекса убили, нам еще неведомо. Только одно знаю. С Нездой Алекса в одну дуду играл. И помяни мое слово». Он стал говорить резко, непримиримо: «Незда рад бы нас с потрохами продать, землю новгородскую расшвырять, лишь бы ему от того выгода была». Тимофей даже отшатнулся. «Черновы, дядя Авраам, все зрить. Кто ж враг своей земле?» Авраам покачал головой, горько усмехнулся: «Эх, сынок, рассуждаешь ты, как чадо малое. Аль не слыхал, что козла надобно бояться спереди, коня сзади, а боярина со всех сторон? Разве по своей воле они навече шапку скидают? Да дрожат они за свою шкуру, а нас подстрекают. Я так мыслю. Только ты не шарахайся от слов моих, не разобравшись. Хоть нам от Всеволода тоже не ждать белых калачей, а все ж он за съединение Руси, за силу ее, за то, чтоб княжеской драки да боярское своеволие кончились. А Незда лишь за свой карман держится. Ну да недолго им кровь пить». Авраам посмотрел на ошеломленного Тимофея долгим внимательным взглядом, закончил тихо, убежденно: «В народе, как в туче, в грозу, все наружу выйдет». Глава 5. Дружба с кулоткой. С отрочества любил Тимофей, забравшись в лесную чащу, слушать переклик птиц, шум деревьев, или лежа на поляне глядеть, как в поднебесье спешат друг за дружкой тучи-странницы, будто знают край, где живется лучше, и боятся не поспеть туда. А сейчас все это заменил Тимофею мир книг и рукописи. Он вошел в самую гущу его, и обступили Тимофея герои, чужие жизни, и уже не листья деревьев шелестели, а звучали человеческие голоса, и не тучи проносились над ним, а столетия, и открывались новые невиданные просторы, и не было им конца, не было предела восхождению. Получив от Авраама первоначальные знания греческого и латинского языков, Тимофей сам довольно быстро научился читать на этих языках, разговаривал на них со знакомыми писцами из мастерской владыки, и теперь ночи напролет просиживал над мрачной хроникой византийского монаха Георгия Мартела, вновь переживал вместе с Иосифом Флавием историю разорения Иерусалима, восхищался подвигами Александра Македонского. Его взволновали слова «ум без книг, а киптица спешена, якоже она взлететь и не может, а кажды и ум недомыслится совершенно разума без книг». Он надолго задумался, прочитав «Шестодневе Иоанна», «В растениях найдешь признаки, похожие на человеческую юность и старость. Одни деревья, будучи срезаны, прозябают, а срубленные и обожженные сосны превращались, заметим, в дубы». Что хотел внушить этой мыслью Иоанн? Способность человека к стойкости. Ведь в сказочном вымысле «Шестоднева» о птице Фениксе, возрождающейся из огня, о льве, что, дунув мертворожденному львенку в ноздри, дает ему жизнь, есть и мудрость. Во всем этом надо разобраться. Отобрать золотые зерна, и тогда засияют чудесные открытия, такие как слова Иоанна. «В некоторых деревьях естественный порок исправляется заботами садовника». Бежали недели и месяцы. И с каждой прочитанной книгой Тимофей словно бы взрослел, становился сильнее, поднимался на какую-то новую ступеньку, с которой яснее было видно и дальнее, и ближнее. Он редко бывал в городе, и лишь однажды встретил на улице Ольгу. Она потупилась, спросила, что уж не приходишь, отец спрашивал. Тимофей пробормотал что-то несвязное, не мог же он признаться, что боялся ее, боялся чувства своего, хотел приглушить его временем и разлукой, да плохо ему это удавалось. Свободные часы проводил Тимофей чаще всего с Кулоткой, и они очень сдружились. Правда, у Кулотки была еще своя уличная ватага, верные дружки Васька Черт, Игнат Лихой, Потап Баран, близнецы Прокша и Павша, у которых лица одинаково обрызганы веснушками, сказывали, потому что разоряли они когда-то ласточки на гнездо. Но больше, чем ко всем, привязался Кулотка к Тимофею. Ходил за ним добровольным охранителем, любил слушать его рассказы и в такие часы становился покорным и тихим. При всей бесшабашности Кулотки душа у него была незлобивая, открытая. Охотник пображничать, выпить стоялого меда, покуролесть. Кулотка умел, как никто другой, проявить широту новгородской натуры, умел не только ломать ребра, но и самоотверженно защищать квелых. Была у Кулотки одна смешная слабость. Невзирая на бедность свою, щеголял кушаками. Каких у него их только не набралось: белые, червчатые, вишневые и сизые, дымчатые и сливные. Надевая новый кушак, он говорил иной раз, усмехаясь: «Рожей подгулял, так кушаком возьму». Кулотка охотно принимал участие в воинских играх, когда метали копье в круг на земле, стреляли из лука в войлочные цели, скакали верхом на коне. Но особенно любил он игрушки, кулачные бои на Масленицу. В драках этих, сам на сам и один на стену, был Кулотка непобедим. Лучше всех умел давать подрыльник, сваливающий с ног. Лишь однажды кто-то расплющил ему нос, заложив железную бабку в рукавицу. После этого случая он навсегда остался широконосым и, посмеиваясь, говорил: «Боли мне никакой кулак не страшен». Нанюхался. Тимофей, выйдя со двора Незды, зашагал славной улицей к берегу. Плыли по реке багряные листья, оделась в желто-лазоревый убор Иванда Марья, суматошились белощекой в черных шапочках лесные гаечки, из осиновых зарослей доносился издали приглушенный рев лосей.